Глава 28. Маленькая птичка села на ветку, держа в клюве соломинку. Всего лишь пару прыжков, и она скрылась в молодой листве. Вьет гнездо, чтобы вывести потомство и дать начало новой жизни. София следила за ней, гуляя в саду по молодой сочной траве, вдыхала запах цветков вишни, распустившихся на деревьях тысячами соцветий, слушала пение птиц, которых раньше даже не замечала. Девушка прислонилась к дереву и подняла взгляд на ту самую птичку, которая строила свой дом. Прилетела вторая, и вместе они вплели соломинки в основании будущего гнезда. Все как в жизни. Двое встретили друг друга и создали семью, потом построят свой дом и будут растить потомство. Ладони Софии легли на большой живот, и она закрыла глаза. Зима была слишком сложной, настолько, что некогда было думать о себе. Сейчас же, прислушавшись к звукам природы, наблюдая за изменениями, София как будто возвращалась к себе. Совсем скоро она возьмет на руки своего ребенка, вынесет в этот сад, расстелит на траве одеяло, положит на него малыша и сама ляжет рядом, прижимая его к груди. Они будут смотреть на птичек, которые к этому времени совьют гнездо. Скорее всего, уже вылупятся птенцы, и можно будет наблюдать за хлопотами родителей. Софии уже не терпелось начать заботиться о своем ребенке. Долгое время они с Анхелем были вдвоем, но с появлением малыша они обретут новый статус, станут родителями. Ждать осталось совсем чуть-чуть. София пыталась гнать от себя мысли о Милоше и Розе, но они все равно забивали ей голову. Она хотела счастья своей семье и чувствовала себя виноватой, как будто не имела права на собственное счастье, когда другие несчастны. Милош продолжал грустить. Особенно сильно это стало заметно, когда на деревьях появилась листва. Каждый день он ходил на могилу к Ясмин и проводил там много времени. Он решил вернуться в свой дом, но забрал с собой большую часть вещей любимой. Комната Ясмин пустовала, Роза отказалась в нее переезжать. «Когда ваша дочка вырастет», — однажды сказала она, — «пусть живет в комнате Ясмин. Эта комната яркая и солнечная, а мне прекрасно живется и без окон». Розу не радовало солнце, зеленые листья и чистый весенний воздух. Она закрывалась от всех в комнате, а также закрыла свое сердце. С Милошем они общались редко и только по делу. София еще несколько раз пыталась поговорить с Розой, но безрезультатно, та не шла на контакт. Милоша София этими вопросами беспокоить не стала. Было понятно, что он не поощряет любовь Розы. Анхелю София тоже ничего не говорила. На какое-то время она стала наблюдателем чужого горя, безнадёги, горечи и грусти. В этом доме продолжали грустить все, но каждый по-своему. Бабушка Гюли замкнулась в себе, стала молчаливой, все больше лежала и отвлекала себя готовкой. Только Анхель казался живым, много работал, а свободное время посвящал семье. Они вместе с Софией ездили на прием к доктору Павичу, делали УЗИ. На черно-белом мониторе аппарата высветились очертания их ребенка: ручки, пальчики, был виден даже носик. Было так мило наблюдать, как горят глаза Анхеля, когда он увидел все это на экране. «Фотография нашего малыша». Он протянул бабушке снимок с улыбкой на губах. «Я уверен, что будет девочка». «Ты подсматривал?» — возмутилась София. «Ты подсмотрел! Но мы же договорились не узнавать». «Нет, я ничего не понял, кроме того, что показал доктор. Там все одинаковое». София успокоилась, но в глубине души хотела, чтобы ее муж оказался прав и родилась девочка. Так сказала однажды Ясмин. «Раз Ясмин сказала, что будет девочка, так тому и быть». Так просто согласилась бабушка и отдала снимок обратно внуку. Несмотря на грусть своих родных, София ощущала себя счастливой. Она стояла, прижавшись к дереву, улыбалась и представляла, как возьмет на руки дочку. Какая же это радость — быть матерью! Детская комната была полностью готова. Ясмин однажды сказала, что нужно покрасить стены в ярко-оранжевый цвет и нарисовать зеленые звезды. В тот момент София не восприняла это предложение, а Анхель только посмеялся. Но все изменилось. Как и хотела Ясмин, они покрасили одну стену в ярко-оранжевый и нарисовали зеленые звезды. Было безумно нелепо, но в то же время по-детски необычно и креативно, а главное — ярко. «Однажды наша маленькая Ясмин спросит тебя, мама, почему в моей комнате звезды зеленого цвета? Что ты ответишь?» — недоумевал Анхель, хотя безропотно согласился на эту идею. «Я расскажу одну очень интересную историю», — ответила София, прижимая к себе белого зайчика в оранжевой жилетке, которого Ясмин связала незадолго до своей смерти. О том, что с нами жила принцесса по имени Ясмин, которая любила яркие краски. Говорила, что жизнь надо разукрашивать самим. «Интересная история», — согласился Анхель. «Даже я согласился бы пожить в этой комнате». Милош тоже участвовал в покраске стен. Ему было приятно прикоснуться к воспоминаниям о любимой. Пока они с Анхелем красили, вспоминали смешные моменты из детства и смеялись. Изредка София будто слышала смех Ясмин. «Я слышу ее голос», — однажды поделился с ней Милош. «Я схожу с ума». «Нет, я тоже слышу ее голос». Только в памяти Анхеля вновь и вновь возникали воспоминания, как три пули пробивают тело его сестры. Ее взгляд становится стеклянным, жизнь в ней угасает, а он ничего не может изменить. Эта боль, это отчаяние будут с ним навсегда. Он никогда не простит себе ее смерти. Как только он слышал перешептывания людей насчет мести Лазару, то уходил прочь. Никто не знал, что больше жизни Анхель хотел бы отомстить за смерть сестры, но он был связан обязательством и поклялся, что больше не потеряет никого из своей семьи. Однажды София рассказала Анхелю о карте с тузом пик. «Серьезная потеря и судьбоносный удар», — прошептала она. «Это было еще до нашей свадьбы, и я решила, что потеря — это твоя женитьба на шафранке, которая стала для меня настоящим ударом. Именно эта карта привела меня к тебе на озеро и заставила зайти в воду. Именно она привела меня туда, где я согласилась стать твоей женой, и у нас началась светлая полоса в жизни. Я совсем забыла о той карте. Но она предсказывала не это. Серьезные потери и судьбоносный удар скрывали совсем другие события, которые случились позже». Анхель прижал ее к груди и крепко обнял. «Не думай об этом. Можешь вытащить новую карту. Я уверен, что она будет самой счастливой». «Пожалуй, воздержусь. Не хочу больше переживать. Я не хочу знать свою судьбу». София больше не спрашивала бабушку Гюли о ее видениях, но та ничего бы и не сказала. Она до сих пор корила себя, что не уберегла Ясмин. Теперь София решила не думать о будущем, а жить и радоваться тому, что имеет сейчас. А сейчас она стояла у дерева в саду, гладила свой большой живот, вдыхала весенний воздух и ощущала себя счастливой. Ее уединение прервала Йована. «София!» — забежав в сад, крикнула подруга. «Мне срочно нужна твоя помощь! Я не справляюсь! У меня уже голова кругом!» София вздрогнула от неожиданности. Йовану она не ожидала здесь увидеть. Все же до свадьбы осталась неделя, а это самое волнительное время. Платье уже куплено. София лично ездила с Йованой в город, чтобы выбрать его. Они остановились на непышном варианте с открытыми плечами и вырезом. Одна нога при ходьбе сексуально обнажалась и притягивала взоры. Анхель бы не пережил, если бы София надела такое платье на свадьбу, но Йованну никто не ограничивал в выборе. Диан будет рад видеть ее в любом наряде. «А что сейчас?» София обернулась к подруге. Та с трудом добежала, потому что шпильки застревали в мягкой земле. «Вот же черт!» — выругалась она и выпрямилась, вытаскивая каблук из земли. «София, ты моя последняя надежда!» «Я? А что я могу сделать? Ресторан вы заказали, платье купили, приглашения разосланы. Все плохо», — развела руки в стороны Йована. «Меня прокляли. Ресторан, который мы забронировали еще несколько месяцев назад, вдруг сгорел. Он сгорел, София, его нет!» В истерике Йована схватилась за волосы, пытаясь их выдрать. София опустила ее руки и спокойно произнесла. «Он один в городе? Их сотни. Сейчас найдем и забронируем еще лучше». Она потянула подругу за собой, но Йованна ее затормозила. «Я уже пыталась это сделать», — взволнованно прошептала она. «Все места заняты. Мест нет». «Нет?» — удивилась София, а потом до нее стало кое-что доходить. «Сгорел, говоришь? Хм, надо же, какое совпадение!» «Это еще не все. Мое платье! Мы с Дианом рассматривали свадебный журнал, и что ты думаешь?» Я показала ему подобное платье, спросила, мол, как ему... «А он, знаешь, что ответил?» — зарычала Йована. «Что?» — испугалась София. «Сказал, что такое платье может напялить на себя только проститутка!» София ахнула и схватилась за живот. «Что?» — испугалась Йована. «Роды?» «Нет-нет, ты так кричишь, что пугаешь ребенка. Прости, я возмущена!» Йована была в панике. Платье куплено, и оно обошлось в крупную сумму. На эти деньги можно было приобрести тур в Италию на месяц. «Мне надо срочно купить новое платье. Ты должна поехать со мной. Без тебя я не смогу выбрать достойное платье. Я опять куплю такое, которое Диану не понравится. У тебя уже есть опыт. Ты знаешь, что нравится таким мужчинам». «Что не так с моими мужчинами?» — возмутилась София, но Йована схватила ее за руку и потянула во двор. «Ты должна поехать со мной». «Ха-ха!» — крикнула девушка и обернулась. «Насчет ресторана! Что мне делать?» На эти крики из дома вышел Анхель. Он как раз собирался ехать в Цепелин к Ника. Сегодня свершится чудо. Тот создал сайт с онлайн-казино и ждал одобрения Анхеля, чтобы запустить в работу. Пришлось даже купить Ника компьютер и поставить его за барную стойку. Посетителям, мамочкам с детками, было все равно, чем занимается их бармен за стойкой. Никому даже в голову не придет, что он обирает простых людей до нитки. «Что за шум?» «О!» — Йована указала на Анхеля. «Мне нужна твоя помощь! Ресторан, в котором должна была проходить моя свадьба, сгорел!» «Да что ты!» — усмехнулся Анхель. «Какое печальное совпадение!» «Я вот думаю, не причастен ли ты к этому?» — прошептала ему София, пока Йована рассказывала подробности. «Одним конкурентом меньше!» — улыбнулся тот. «Анхель!» — возмутилась София, но ее прервала Йована. Пришлось сделать вид, что они ее внимательно слушали. «Раз все рестораны заняты, а с моим случилось такое горе, я хочу отпраздновать свадьбу!» Она задумалась, приложив палец к губам. Анхель и София переглянулись. «В Обсидиане или в Цепелине? Не знаю, что выбрать». «Не будешь же ты праздновать свою свадьбу в казино?» — усмехнулся Анхель. «А Цепелин временно закрыт. Перегорели пробки, нет света. И там перекопали всю территорию, строим парк. Я как раз еду туда. Могу предложить Бубамару. Как раз свадьба Йона будет проходить там. Весело и дешево, вернее, для тебя будет бесплатно». Даже София не поспевала за ложью Анхеля. Но раз он врал, значит, на это были причины. Йована задумалась, наблюдая, как Анхель поцеловал жену и направился к черному мустангу. «И он все же женится?» Она обернулась к Софии. «Да, но я пыталась его отговорить». Йована растерялась. О Йоне и ресторанах она подумает потом. Надо решить вопрос с платьем. Диан должен любоваться ею в платье, которое ему нравится. «Так ты поедешь со мной в свадебный салон?» «Ты же знаешь, что я не езжу в город без Анхеля. Но раз такое дело, надо снова выбрать платье, и я поеду». Йована запрыгала на месте, как ребенок. В ее глазах зажегся огонь. София понимала, что с трудом выдержит многочасовые примерки в душном салоне, смотря на однотипные платья. Но что не сделаешь ради подруги? Она быстро переоделась, дала наставление Розе, которая только недавно проснулась, поцеловала бабушку Гюли в щеку и получила от нее неодобрение. «Нечего тебе делать в городе. Там царит зло, и тучи сгущаются». София выглянула в окно, но не увидела никаких туч на небе. Погода стояла прекрасная, солнечная. «Я только туда и обратно. Я с Йованой. Все будет хорошо». Она вышла из дома, положив руку на большой живот, и села в машину подруги. Через несколько минут они уже были в салоне. Пока Йована мерила платье, девушка-консультант, заметив большой живот Софии, принесла ей стакан воды. «Скоро роды?» — поинтересовалась она. «Очень скоро», — ответила София. «Осталось чуть меньше месяца». «Поздравляю вас. Это знаменательное событие». София кивнула, и из примерочной вышла Йована. Платье на ней было не лучше того, что она уже купила. Однотипная модель, только это было еще и короткое. Но нет. София встала с дивана и принялась перебирать платье на вешалках. Не проще ли было сделать это с Дияном? Он бы сказал тебе, какое платье ему нравится. «Но это же должен быть сюрприз!» — раздался голос из примерочной. София сняла с вешалки платье, красивое, молочного цвета, с кружевными рукавами и длинной юбкой. Похожее было на ней в день свадьбы. Она передала его девушке-консультанту и села на диван, поглаживая свой живот. Ребенок перестал активно пинаться, потому что места для игры в футбол в животе матери стало недостаточно. Он занял нужное положение, еще немного, и послышится детский крик. «София, если я буду праздновать свою свадьбу в Бубамаре, то получается в один день с Ионом?» «Получается так». «Господи», — прошептала Йована, — «как бы не перепутать женихов». И, помолчав, добавила. «Диан не согласится праздновать свадьбу в цыганском поселке. Это исключено. Надо искать другой вариант». «Если у него не будет выбора, то согласится», — уверенно ответила София. «Хочешь, Анхель поговорит с ним? Мне кажется, они неплохо поладили. Видела в клинике». «Было бы неплохо». «Внимание! Я выхожу!» Становилось душно. София начала обмахиваться журналом. «Я не готова к такому платью», — фыркнула Йована. «Оно все закрытое». «Иди в купальнике», — посоветовала подруга. «Свадьба — это официальное мероприятие, а не обычная вечеринка. Диан же не придет в шортах». Йована мотнула головой. Кажется, она задумалась. «Ты права, перевоплощусь в монашку. Померю еще несколько вариантов прошлого века». Она вернулась в примерочную и резко закрыла шторку. София закатила глаза и улыбнулась. Все же очень тяжело долго сидеть на одном месте. Дальнейшую примерку она не переживет. Скорее, ребенок не вытерпит и родится прямо здесь. «Йована, я выйду на улицу. У меня все руки и ноги затекли. Мне надо походить. Позвони, как определишься с платьем, и я приду». «Боже!» — послышался голос за шторкой. «Прежде чем забеременеть, я хорошо подумаю». Софию насмешили ее слова. Она открыла дверь и вышла на улицу. Тут же ее лицо обдало прохладным ветерком. Девушка подставила его лицу и закрыла глаза. Наслаждаясь свежим воздухом, она глубоко вдохнула и решила пройтись. Девушка задумчиво обвела взглядом парковку, которая находилась возле свадебного салона, и увидела за ней аллею. Вот туда она и пойдет. Спустилась по ступеням и направилась по нагретому весенним солнцем асфальту в сторону деревьев. Она прошла мимо машины Йованы и улыбнулась, увидев себя в отражении окна. Ее нога ступила на землю. «София!» — окрикнул ее голос, когда она ступила в тенистую прохладу. София замерла, пытаясь вспомнить, кому мог принадлежать этот знакомый голос. «София!» — позвал голос уже совсем близко. Сердце забилось чаще. Она резко обернулась и встретилась взглядом с человеком, которого все считали мертвым. «Ива!»